Глава седьмая. Сваренная заживо тушка собаки принесла с собой слишком много вопросов, ответы на которые напрашивались один страшнее другого. Что-то происходило там, во внешнем мире, отчего кровь стыла в жилах. Клубившаяся на краю провала мгла уже не воспринималась, как обыкновенный туман. Это был пар, сваривший несчастное животное. Откуда он взялся? Какую площадь накрыл, что стало с выжившими? Все, кто сейчас стояли на крыльце торгового комплекса, ощутили себя потенциальными жертвами необъяснимой мести природы. Она как будто специально изощрялась в своих силах, желая погубить их. Червячок сомнений в том, что все усилия, направленные на выживание и приспособление, напрасны, затронул душу Дениса. С одной стороны подступала грязь, с другой грозил обвал, а с третьей — неведомый горячий туман. Шансы выжить воспринимались как призрачные. «Может, это все-таки ТЭЦ?» — с надеждой спросил Евгений, не сводя глаз с мертвой собаки. «Знаете, чтобы это ни было, надо ставить за пруду, пока нас не затянуло грязью». Денис посчитал, что лучшим способом не забивать голову страхами будет труд. Страх перед необъяснимым заставил с азартом накинуться на работу. В дело пошел весь мусор из-под ног. Огромные куски декоративной обшивки потолка использовали в качестве щитов, а подпирали их стеллажами, которые в огромном множестве имелись в находящемся рядом магазине домашней электроники. Между стеллажами тоже засыпали мусор, чтобы они стали более устойчивыми к возможному напору грязи. Теперь она могла попасть в торговый комплекс только через разбитую стену в районе супермаркета. Но там никто не жил, и благодаря незначительному уклону в сторону обрыва грязь не пошла бы внутрь здания. Из магазина электроники вынесли еще два бензиновых генератора. Лампы и провода надергали там, где они удобно свисали с потолка или лежали на полу. Бензин слили из бака демонстрационного автомобиля, беспардонно пробив его заостренной железкой. Набралось 10 литров. Пока Денис с Евгением мудрили с проводкой и ее соединением, Артем с Федором спустились на подземную парковку. Вода там поднялась выше колен. У большинства автомобилей она залила салон, скрыв под собой топливные насосы. Только у двух кроссоверов они еще остались в доступе. Парни раскурочили крышки капотов и сняли с машин аккумуляторы, чтобы не случилось искры во время откачки топлива, а потом использовать их для собственных нужд, например, для освещения туалета. Выбросили задние сиденья, выкрутили насосы из горловин. Из полторашек сделали черпаки, а из больших пластиковых бутылок, используемых для кулеров, емкости для топлива. Процесс сбора бензина из двух баков занял достаточно много времени. Получилось три больших бутыли, почти 60 литров. Когда они подняли на третий этаж две, там уже тарахтел один генератор, освещая общий коридор. В нем появился телевизор, на небольшом экране которого народ смотрел кино про недавнюю жизнь. Денис сходил еще раз с братьями-спортсменами на парковку, чтобы забрать аккумуляторы и оставшуюся бутыль с бензином. Электричество и запас топлива придавали ощущение некоторой стабильности и привычности существованию небольшой группки людей. Глядя в телевизор, можно было абстрагироваться от происходящего и на некоторое время почувствовать себя в знакомой обстановке. Психике это было необходимо. Небольшой глоток привычных ощущений, чтобы отогреть душу, промороженную холодом неопределенности и страхом перед необъяснимым. По окончании фильма те, кто не занимался электричеством и топливом, отправились на склад за продуктами. Вернулись они быстро, возмущенные тем, что Шурик с товарищем по имени Тагир, угрожая холодным оружием, запретили им выбирать из того, что они сами хотели взять. В итоге посланники вернулись с пачкой макарон, пачкой гречки и банкой томатной пасты. «Я вам говорил», — Артем задышал носом, как бывал, — «надо было идти разбираться. Они нас за лохов держат. Будут сосиски с пивом жрать, а нам кидать, что не жалко, как собакам. Блин, Федор потер голову. «Дикость какая! Они хоть трезвые!» «Да вроде», — ответил мужчина, который ходил за продуктами. «Язык не заплетался. Мы что, будем драться с ними арматурой?» Такая вероятность показалась Денису невозможной. «А ты что хотел? Здесь закона нет. Кто сильнее, тот и закон. У кого хватит смелости, тот и объявит себя главным. Я с их выбором категорически не согласен, поэтому буду оспаривать это право». Артем, оценивающе, оглядел помещение, думая, из чего сделать оружие. «Нас больше. Если мы все будем вооружены, они дрогнут». «Я все-таки считаю, что надо поговорить, прежде чем устраивать разборки». В голове Дениса не укладывалось, как можно серьезно лупить друг друга железками, вместо того, чтобы выяснить все на словах. «Ладно», — согласился Артем. «Ешьте вашу кашу и ждите, когда вам предложат что-то другое. А я пошел искать себе подходящее оружие. Идем, брат». Федор поднялся и пошел за Артемом. Денис встал, чтобы пойти с ними вместе, но его остановила Алена. «Останься», — произнесла она шепотом. «Почему?» «Не хватало еще поубивать друг друга из-за еды». «Они же ради всех. И нас спасли». Алена не нашла аргументов, втянула голову в плечи. «Иди, ладно. В моем отделе есть одна пневматическая винтовка с накачкой, дубинки и мачете», — произнесла Алена, не глядя Денису в глаза. «Точно. Спасибо». Денис выскочил следом за братьями. «Я думал, ты сдрейфил», — произнес Артем, когда их догнал Денис. «Нет, задержался, чтобы узнать про оружие. Алена работала в отделе с пневматикой. А там не только пистолеты и винтовки, там дубинки, мачете, ножи, взрыв-пакеты в виде гранат. Мы с братом не думаем, что это сильно понадобится, но на всякий случай, как дополнительный аргумент, можно взять», — самоуверенно произнес Федор. «Как знаете, из меня кулачный боец никакой, но пострелять из-за угла могу». «Я думаю, что до драки не дойдет, если они трезвые. А коли бухие, то это тоже нам на пользу. Реакция у них будет не такая хорошая. Отметили им только в путь». Денис решил, что, несмотря на возраст, братья имели заслуживающий уважения список разборок, если так хорошо разбирались в теме. Тем не менее, прежде чем идти на разборки, они направились в отдел, в котором работала Алена. Денис, минуя свой отдел, подобрал внешний аккумулятор со встроенным фонариком. Он знал, что устройство заряжено, а его емкости хватит, чтобы светить целый месяц. Стихия развалила и отдел Алены. Под слоем стекла и стенок шкафов лежало пневматическое оружие. Денис нашел винтовку, которая имела емкость для сжатого воздуха под стволом. Вместе с ней шел брезентовый чехол с лямкой для переноски и ручной насос высокого давления. «Ты знаешь, как это работает?» — спросил Федор у Дениса. «Еще нет, но сейчас разберусь. Думаю, это несложно». «Брось, потом разберешься». Федор вогнал в пневматическую копию беретты баллончик с углекислым газом. Вынул обойму и снарядил ее медными шариками. Заряженный пистолет сунул в штаны. Артем выбрал револьвер с длинным стволом и тоже зарядил его пулями и сжатым газом. Денис взял несколько баночек с тяжелыми пулями и барабанных магазинов, схожих с тем, что был в комплекте с винтовкой. «Вы точно думаете, что винтовка не пригодится?» — спросил он у братьев. «На всякий случай». «Точно!» — Артем взвесил в руке железную дубинку с фонарем. «Ша!» — сделал ее взмах, будто приложился к голове воображаемого врага. Федор совсем не стал брать холодное оружие. Уверенность братьев в благополучном исходе придала уверенности и Денису. Он сложил всю мелочь, которую раздобыл в отделе Алены, в карман винтовочного чехла и повесил его через плечо. В руках оставил только фонарь. Местами тьма была непроглядной. С потолка текли горячие ручьи. Температура в здании начала подниматься, а влажность стала такой, что выпадала каплями на всех поверхностях. На фудкорте было тихо, огни не горели. Денис освещал дорогу вперед, но шел позади братьев. Так они решили обмануть Шурика, если он задумал какую-то подлость. «Мужики!» — крикнул Артем. «Мы пришли поговорить! Вы зачем обидели казенного курьера? Если между нами возникло какое-то недопонимание, давайте поговорим и выясним, в чем его суть». Где-то в дальнем углу, с той стороны, где находился боулинг, затарахтел генератор. Неожиданно в глаза ударил яркий свет. Денис с товарищами прикрылись руками. Их положение на предполагаемой арене сражения оказалось совсем проигрышным. Они не видели, что происходило по ту сторону света. «Да вы подготовились к переговорам, я смотрю», — раздался голос Шурика. «Кого лупить собрались? Только родителей или детей тоже?» «Александр, не перегибай!» — выкрикнул Артем. «Почему вы присвоили общие припасы продуктов?» «А чё, Денис вам ничего не сказал? Денис, ты чё, забыл?» В голосе Шурика звучала изумленная язвительность. Денис пожалел о том, что не зарядил винтовку. Его передернуло от тона, которым задал вопрос Шурик. «Ты был пьян и нес всякую чушь. Мы не стали серьезно относиться к твоим заходам насчет того, что ты выбрал себя капитаном подводной лодки. Все здорово перенервничали и имели право на разные приемы психической компенсации», — выкрикнул Денис. «Ишь ты загнул!» «Значит так, друзья-товарищи, срок, который мы будем мотать здесь, нам никто не назвал, поэтому не можем знать, на какое время растягивать продукты. А я, как самый ответственный человек, имеющий семью, единогласно избрал себя их хранителем. Хотите вы того или нет, на мой выбор это не повлияет. Вы будете питаться только тем количеством продуктов, которые я посчитаю нужным. А ты будешь жрать пиво с сосисками, — выкрикнул Федор. А это награда за мою повышенную ответственность. Представьте себе, что пастух и стадо питаются одним и тем же. Слушай, хреноплет, мы рады были выслушать твой диагноз, но, поверь, он очень легко лечится. Артем прикрыл лицо рукой и решительно направился вперед, играя дубинкой. Федор пошел за ним, взяв пневматический револьвер в руки. «Суки, стоять! Стрелять буду!» — выкрикнул Шурик. Ему не поверили. Артем пнул легкий пластиковый стол, и тот полетел в сторону через другие. Закричали женщина и ребенок, раздался громкий выстрел. Артема отбросило навзничь на пол. Дубинка вылетела из рук и громко загрохотала по полу, выложенному плиткой. Федор бросился к брату. «Еще хотите?» — выкрикнул из темноты Шурик. «Уроды!» Денис увидел, где он находился, только после вспышки выстрела. Очертания Шурика скрадывал яркий свет, бьющий в глаза. На груди Артема растекалось пятно крови. Он хватал ртом воздух, таращил глаза и никак не мог вдохнуть. Федор забыл про конфликт, испугавшись за жизнь брата. «Братуха, Артемка, дыши, дыши давай! Валите отсюда, уроды! И если еще раз припретесь с оружием, я буду стрелять без предупреждения!» Блицкрик закончился довольно позорно. Федор с Денисом подняли Артема и унесли его на безопасное расстояние. В спину им донеслось. «С завтрашнего дня ваша норма — пачка крупы на всех!» Артема положили на ровную поверхность рядом с главным эскалатором под свет, падающий из разбитого окна на крыше. Лицо его стало синеть из-за недостатка кислорода. Федор закричал, решив, что брат умирает, и, не давая себе отчета, принялся давить ему на грудь, как делают врачи во время реанимационных действий. Случилось чудо. Артем задышал. Как только он пришел в себя, то скорчился от боли и рванул майку. В месте кровоточащего попадания пули торчал выпуклый инородный предмет. «Подержи ему руки», — попросил Дениса Федор. «Да я разве удержу?» — засомневался тот, но просьбу выполнил. «Потерпи, братка». Федор ковырнул пальцем предмет и вынул окровавленный шарик. Артем закричал от боли. «Потерпи!» Брат отмыл шарик в ближайшей луже. «Слава богу, травмат!» Я уж подумал. «Больно!» Артем скривился, пытаясь приподняться, чтобы разглядеть рану. «Еще бы! Ребра наверняка сломаны и легкие отбиты. Вот мы лохи!» Артем уронил голову. «Да кто ж знал, что у них пистолет будет?» — попытался оправдать их поступок Денис. «Надо было понять, что у них есть козырь в рукаве, раз они такие борзые. В следующий раз будем умнее». Денис поднял голову вверх. Ему показалось, что свет, идущий с улицы, стал ярче. «Смотрите, кажется, погода меняется. Братья посмотрели вверх. Граница тумана поднялась, открыв для обзора стены разлома. На какой-то миг показалось, что в тумане появилась прореха, сквозь которую выглянуло небо. Дождь резко прекратился, отовсюду донесся странный звук, будто по дырам и щелям торгового комплекса потянуло сквозняком. Вдруг обжигающий горячий воздух коснулся кожи. Денис вскочил, и от резкого движения запылало лицо. «Что за...» Он огляделся. Со всех влажных поверхностей вверх заструился белый пар. Денис подозрительно уставился вверх, в небо, чтобы увидеть в нем причины столь странного и пугающего явления. На крыше что-то громко щелкнуло, застонало железо, висящее скелетом на месте стеклянной крыши. С каждой секундой звуков становилось все больше, а жар нестерпимее. «Федор, бери брата, идуй вниз на подземную парковку, а я пойду людей предупрежу. Они под крышей еще могли не понять, что происходит». Сказать было легче, чем сделать. Горячий воздух сквозил через прореху в крыше прямо на эскалатор, по которому следовало подняться на третий этаж. Ступени его высохли прямо на глазах. Всего секунду назад они еще светились влагой, и вот на нее уже нет и намека. Лицо и уши жгло невыносимо, глубоко вдыхать горячий воздух не получалось, да и страшно было это делать. Денис поднялся на третий этаж. Здесь тоже оказалось жарко, но не так, как у эскалатора. Паника среди людей из-за внезапного жара тоже начиналась. Потоки, бегущие с потолка, таяли на глазах, а вода в них становилась все горячее. Алена, увидев Дениса, радостно бросилась им навстречу. «Мы слышали выстрел». Она смотрела Дениса с головы до ног, будто собиралась увидеть на нем раны. «Это в Артема. У Шурика пистолет есть травматический. На одной наглости у нас не прокатило». Денис осмотрелся, люди бесцельно суетились. «Ален, надо бежать вниз, на подземную парковку. Что-то мне не нравится это пекло. Откуда оно взялось? На Веронику надо накинуть что-нибудь, жар нестерпимый». К ним подошел Евгений с дочкой. «Что там, Денис?» «Я не знаю, сами увидите. Надо спускаться. Уходите вниз, там прохладнее». Громко повторил он для всех. Про результат их разборок с Шуриком никто не спрашивал. Люди побежали по коридору к эскалатору. Чем ближе они к нему подходили, тем громче становились их испуганные возгласы. Денис, Евгений и еще несколько мужчин остались, чтобы забрать раненого осколками мужчину и женщину с травмированным позвоночником. Первого пришлось нести на самодельных носилках. Вторая хотела идти сама, но с ее скоростью было понятно, что она доберется только в вареном виде. Не церемонясь, ее усадили на стул, просунув под него два металлических уголка, и бодро направились в сторону эскалатора. Температура поднялась еще выше. Воздух наполнился запахами горячей резины и пластика. Пот высыхал на коже мгновенно. Раненая женщина запричитала, когда с ней побежали по ступеням. Ее стул заскользил по направляющим вниз. Денис увидел, как ее волосы на глазах из грязных слипшихся прядей превратились в высохший, распушившийся парик. Он не понял, то ли это был реальный парик, то ли с волосами от температуры произошла такая метаморфоза. Денис посмотрел вверх. Тумана почти не было. Неясная дымка висела над головой. Края бездны струили вверх белые языки быстро тающего пара. Страшно представить, какой была температура там выше этого края. Долго смотреть на пугающую стихию не получилось. Начало жечь веки, заслезились глаза. Денис сконцентрировался на том, чтобы не оступиться и не уронить раненого мужчину. На подземной парковке было гораздо прохладнее. Люди расселись на автомобилях, как на островках. Раненых разместили в салонах машин, в которых не замочило диваны. Денис, Алена и Вероника облюбовали себе небольшой седан, забрались на его крышу и свесили ноги вниз. Когда все потушили фонари, наступила полная тьма и тишина. Было слышно, как куда-то уходит вода, как скрипит торговый комплекс, не рассчитанный на такие температуры. Где-то в другом конце парковки послышались голоса и всплески воды. «Вот они, экспроприаторы», — раздался в темноте голос Евгения. «Теперь продукты никто не охраняет». «Гондурасы они, а не экспроприаторы». Слышалось, что Артему слова давались через боль. «А ведь они сварятся», — озабоченно произнес женский голос. «Я про продукты». «Вареное безопаснее». «Я серьезно». Ну, и кто пойдет на подвиг спасать продукты? Да подождите, может, этот жар ненадолго? Денис решил успокоить народ, но не был уверен в этом, потому что не мог понять причины его возникновения. Воображение рисовало огромный поток лавы, приближающийся к разлому, в котором они находились. Ее красный с черными прожилками остывающего камня язык, плюясь раскаленными газами, стекал по краю разлома. Мусор, которым они заткнули четвертый проход для лавы, не представлял никакого препятствия. А бежать отсюда было некуда. Все, кто волею случая выжили во время толчка, провалившись под землю, стали заложниками судьбы, бессильно взирая на то, что она приготовила. Быстрая смерть под плитами торгового комплекса уже не казалась такой жуткой. Страшнее было сгореть заживо и видеть, как сгорают другие, особенно дети. Денис нащупал в темноте голову Вероники и потрепал ее волосы. — Че? — спросила девочка, не поняв жеста. — Все будет хорошо, — пообещал ей Денис. — Ага, — согласилась Вероника и неожиданно добавила. — Дурацкое лето. — Да, — выдохнул Денис. — Давно таких дурацких лет не было. — Хочу вас обрадовать, это, скорее всего, последнее дурацкое лето. Денис не смог определить, кому принадлежал голос. Шутка была черной, и смех после нее зазвучал какой-то грустный. Спустя некоторое время температура начала подниматься и на парковке. Возможно, что она и не выросла сильно, просто забылся контраст между той, что была наверху, и здесь. Звуки, исторгаемые комплексом, пугали. Бетон где-то наверху лопался пушечными залпами, сотрясая весь комплекс. Каждый раз казалось, что после этого он рухнет вниз, в братскую могилу. Железо тоже корежило, заставляя его стонать, как корпус корабля в шторм. «Бензин!» — неожиданно раздался испуганный мужской голос. «Там же бензин наверху полыхнет теперь!» Народ зашумел. «Надо кому-то сбегать и спустить его сюда!» — посоветовала какая-то женщина. — А кому? А если он взорвется по дороге? — Спокойно! — Денис опознал голос. Он принадлежал водителю фуры. — Я свинтил все крышки из бутылок и из бака в генераторе. Ученый уже. Он там испарился давно. — Спасибо! — поблагодарил его женский голос. — Какой вы смекалистый. Главное, чтобы пожара не было. Бежать отсюда некуда. «Да тут и без бензина есть чему гореть, пластика вокруг столько. Если тлеть начнет, любой сквозняк разожжет тут такой кострище, мало не покажется. Сами еще в яму прыгать начнем, чтоб не задохнуться». «Ой, ну не надо нагнетать, и без того тошно. А кто знает, сколько сейчас времени?» «Шестой час. Да уж, третьи сутки пошли». «У меня такое ощущение, что просто гораздо больше времени. Я этот момент землетрясения вспоминаю, будто он случился год назад. Столько всего произошло. Эх». Как только разговоры замерли и наступила тишина, парковка снова наполнилась звуками трансформации здания. Вдобавок к этим пугающим шумам потянуло едким дымком. Вначале запах казался неуловимым, но с каждой минутой он чувствовался все явственнее. Денис включил фонарь и увидел под потолком волнующуюся дымку, тянущуюся сквозняком в сторону выхода. «Я пойду гляну, что творится снаружи», — сообщил Денис Алене. «Зачем? Не надо. Что ты изменишь?» «Ничего, просто посмотрю. Обещаю, что никуда лезть не буду. Вдруг мы задохнемся здесь, думая, что снаружи еще пекло». «Денис, я с тобой!» — выкрикнул из темноты Федор. — Хорошо, как Артем? — Нормально! — ответил сам за себя Артем. — Болит и кровью харкается. — Вот твари! — возмутился женский голос. Денис прежде не бывал на подземной парковке и поэтому плохо ориентировался в одинаковых перекрестках. Помогли стрелки и указатели. Они с Федором выбрали направление, противоположное им, и вскоре поднялись к опущенному жалюзи на въезде. Температура здесь была нестерпимой, да и задымление оказалось значительным. Можно было и не подниматься выше, чтобы понять, что снаружи ничего не поменялось. Дым клубился у входа, уходя на улицу сквозь щели. На слух звуков пожара слышно не было. Хотелось верить, что причиной появления дыма было тление, которое при удачном стечении обстоятельств не перерастет в пожар. «Как кроты в норе», — высказался о создавшемся положении Федор. «Ничего не увидели, ничего не узнали. Узнали, что там ничего не поменялось. Вот и хрен-то», — почесал макушку Федор. «А тут у вас еще глубже помещений нет?» «Вроде нет, хотя я могу о них не знать». «Делать все равно нечего, можно обойти парковку и посмотреть, что здесь интересного», — предложил Федор. «Пошли». Уровень воды упал. Она куда-то уходила и, вполне возможно, как раз в помещения, которые были глубже парковки, либо в трещины в полу. Денис внимательно вглядывался в воду, чтобы не угодить в такую трещину. Вскоре на пути им попалась воронка, в которую с шумом уходила вода. Эта часть парковки пострадала сильнее остальных. Три соседние колонны разрушились, плиты перекрытия, лишившись дополнительных опор, провисли пузом вниз. «Смотри, Денис!» — Федор указал на дверь с табличкой. «Служебное помещение!» Металлическую дверь в нем выдавило наружу из-за просевшего перекрытия. Она с тяжким скрипом поддалась их усилиям. Внутри помещения находился стол, на котором стоял компьютер, несколько стульев и шкафы вдоль стен. Федор первым делом проверил их и наткнулся на коробку с надписью «Тепловизор». Открыл и обнаружил в ней прибор, похожий на гибрид женского фена и видеокамеры. «Что это за хрень?» — показал он находку Денису. «А это же тепловизор. Главный энергетик Юрий Валентинович ходил с ним, проверял, где у него нагрузка на сеть больше». «А как?» Он показывает нагрев. Чем выше температура, тем больше желтого. А градусы показывает? Нет. Только контраст между температурами. Жаль, хотелось бы узнать, сколько там градусов. Федор включил прибор и поводил им из стороны в сторону. Картинка плыла, будто прибор не мог определиться с тем, что для него горячее, а что нет. Нет, им не надо мотать. Денис забрал его у Федора и направил в одну сторону. Спустя несколько секунд прибор четко показал, что вентиляция над их головами — самое горячее место в помещении. Он вернул тепловизор Федору, тот, как ребенок, принялся проверять все, что не попадя. «Я понял!» — спустя несколько минут произнес он. «Если горячее, и рядом еще горячее, то горячее будет показывать, как холодное. Точно. Смотри». Федор показал экран прибора Денису. «Кажется, здесь самое жаркое место». Он показал на вертикальный короб вентиляции, уходящий в потолок парковки. «Логично. Еще бы знать, есть ли в них заслонки, то можно было бы их перекрыть, чтобы горячий воздух не шел сюда. Скорее всего, управление им электрическое. А сейчас с этим, сам понимаешь». Из жабры вентиляции сочился ярко-оранжевый воздух и дым. И прибор это отчетливо показывал. Жаркие струи поднимались к потолку и двигались синеющими рукавами в ту сторону, куда их гнал сквозняк. Кроме горячего воздуха, по коробам вентиляции разносились пугающие звуки непонятных процессов, происходящих со зданием торгового комплекса. Они резонировали и усиливались в звонких жестяных пустотах, выдавая на выходе утробные завывания, стуки и скрипы. Парней разъедало любопытство узнать, что же происходило за дверями парковки. Тепловизор дарил им уверенность в том, что они смогут загодя узнать о приближении к месту с раскаленным воздухом или пожару. На уровне парковки находился крупный фитнес-центр. И решено было начать осмотр с него. От парковки его отделяла стена из стеклопакетов, которые не выдержали нагрузки. Прозрачные стены рассыпались полностью. Либо остались по краям рам кусками растрескавшегося стекла. Рваными лоскутами висели баннеры, закрывающие от глаз внутреннюю обстановку центра. Денис с Федором прошлись вдоль цельного куска баннера, разумно решив не устраивать вандализма. Если бы в фитнес-центре обстановка оказалась приемлемее, чем на парковке, то можно было переселиться всем скопом сюда, для чего могли пригодиться перегородки из баннеров. Денис шел первым, Федор чуть поодаль и правее. «А черт!» — неожиданно закричал Федор и закрутился волчком, пытаясь что-то снять у себя со спины. «Жжет!» Денис подбежал к нему и посветил фонарем. На майке у товарища дымилось черное пятно. «Снимай!» Федор скинул ее и бросил в воду. Денис зачерпнул воды и плеснул на покрасневшее пятно на спине Федора, разошедшееся набухающим волдырем чуть выше лопаток. «Че это было?» Денис направил луч фонаря на потолок. По нему проходила трещина, в одном месте которого собиралась пузырящаяся черная гроздь. Она набрала вес и упала в воду, зашипев и отплевываясь паром. Денис опустил туда руку и вынул черный бесформенный кусок размером с кулак. Понюхал его и попробовал на вкус. «Это битум», — заключил он. «Плавится где-то наверху и сочится вниз. Надо внимательнее смотреть не только под ноги, но и вверх». «Я буду за тобой идти, след в след», — пообещал Федор. Они перебрались в фитнес-центр через груду осколков и прочего мусора и попали в тренажерный зал. Станки, беговые дорожки и прочие устройства для здорового образа жизни находились в почти непотревоженном состоянии. Вид портил только мусор, упавший на них с потолка, и вода, покрытая слоем того же сора. Денис вышел в проход между тренажерами и смело пошел вперед. Он не ожидал, что здесь может что-то помешать ему, поэтому шагал широко. Расплата наступила мгновенно. Денис зацепился ногой и со всего маха упал в воду. Он вскочил, испугавшись за фонарик. Как и следовало ожидать, тот потух из-за попавшей в него воды. «Твою мать!» — выругался Денис и попытался реанимировать прибор продуванием через технологические отверстия. Оставшись в незнакомом помещении без света, легко можно было запаниковать. Денис в первые же секунды кромешной тьмы полностью потерял ориентацию. Замахал руками, надеясь найти опору, но ловил только воздух. «Осторожней, меня ударишь!» Федор направил на Дениса объектив тепловизора. Свет экрана отражался у него на лице. «Блин, я так испугался, что забыл про тепловизор. Надо возвращаться, пока в нем не сели аккумуляторы». На контрастной картинке прибора очертания помещения были хорошо видны. К тому же он показывал уровень заряда батареи, которого оставалось еще больше половины. «Здесь есть другой выход?» — спросил Федор. «Только на улицу, на уровень первого этажа. Я хочу глянуть, что там происходит. Так интересно, что зубы сводит. Там, мягко говоря, жарко, если уж битум стекает с крыши, как вода. Тебе волдыря на спине мало? Как говорит наш тренер, если ты все время пропускаешь один и тот же удар, значит, ты идиот. Смотри, здесь бассейн, а там сауна». На тепловизоре были видны прямоугольные очертания бассейна, разделенного дорожками, и нагретая сильнее стен надпись «Сауна». «Да тут везде сауна, в принципе. Чем нам это поможет?» «Я думаю, там можно найти полотенце». Федор, не дожидаясь реакции Дениса, первым направился в сторону сауны, разглядывая дорогу на маленьком экране тепловизора. Он оказался прав. Под небольшой кучей мусора удалось найти белые полотенца и даже два банных халата. «Это наши скафандры!» Федор потряс халатом, выбивая из него мусор. «Поможет?» — засомневался Денис. «А мы быстренько глянем и назад». «Черт, я с тобой! Будет что рассказать людям!» «Нужно только держать дистанцию, чтобы обоим не угореть. Я пойду первым», — решительно ответил Федор. «Моя идея». Парни экипировались в полной темноте. Суть заключалась в том, чтобы закрыть все участки голой кожи. Для этого пришлось замотать голову, лицо и шею, спрятать руки в рукавах халата. На всякий случай обмотали ноги, предполагая, что вода в штанинах может при высокой температуре сжечь кожу. Федор взял через рукава халата тепловизор и направился в сторону, где стояла стойка ресепшена. В 2 метрах за ней начинались раскаленные ступени, ведущие наверх. Федор в нерешительности остановился перед ней. «Подошвы не расплавятся?» — спросил он у Дениса. «Без понятия». «Валенки бы сейчас!» — вздохнул Федор. «И мороз 30°», — добавил Денис. Смех снял напряжение и нерешительность. Федор сделал первый шаг. На экране прибора оранжевые ступени в начале подъема поменяли цвет на синий. Сразу после того, как он направил его на более горячий верх лестницы. Мокрая одежда сразу нагрелась, но благодаря слоям из полотенец не так сильно, как могла. Денис ступил на лестницу, когда Федор оказался выше ступеней на 10. При вдыхании воздух не успевал остывать, проходя через ткань, и жег ноздри. Денис дышал осторожно, старался смотреть вперед сквозь полуприкрытые веки. Он видел только яркий квадратик тепловизора, на который и ориентировался. С каждым шагом ступени становились все горячее. Через тонкую подошву летних туфель это ощущалось очень хорошо. Ткань запахла, как нагретая утюгом. К этому примешивалась едкая вонь горячей резины. «Капец, Денис, мои подошвы поплыли! Я начинаю скользить!» — раздался приглушенный голос Федора. «Может, спустимся?» «Нет, потом переобуюсь. Я кроссовки там видел, кажется, мой размер». «Смотри, волдыри на стопе хуже, чем на спине. Ничего, запас в подошвах еще есть. У меня стельки толстые». Федор успокоился и поднялся до двери. Потянул ее за ручку. Та, скрипя нижней частью по полу, отворилась на несколько сантиметров и заклинила насмерть. Федор, приплясывая на одном месте, смотрел в открывшуюся щель, направив наружу тепловизор. Денис поднялся и встал рядом. В дверь сквозило раскаленным воздухом, будто они стояли вплотную к огромному пожару. Все, что находилось на улице, светилось на экране желтым светом. Воздух плыл, размывая очертания предметов. Всего в десятки метров от них начинался обрыв, но, к удивлению Дениса, он увидел не темную бездну, а туман, застывший чуть ниже его края. Противоположная сторона расщелины, окрасившаяся из-за температуры в темно-бурый цвет, неверно дрожала в раскаленном мареве. На ее стенах играли сполохи, которые Денис принял за отражение процессов, идущих выше ее края. Упавший козырек над входом в торговый комплекс закрывал обзор вверх, так что можно было только гадать, что там происходило. «Наш комплекс горит», — произнес Федор. «Почему ты так решил?» «Это огонь отражается». Он высунул руку с тепловизором вперед и поднял объективом вверх. Рукав халата пожелтел и как будто начал тлеть. На экране прибора можно было различить край стены, который окрасился в синий цвет на фоне ярко-оранжевых языков пламени. Экран тепловизора покрылся рябью, картинка в нем замерла и отключилась. Рукав халата потемнел еще сильнее, а дым, исходящий от него, был виден вполне определенно. «Надо идти вниз», — решил Денис. «Нужно успеть сказать, чтобы готовились». «К чему? Не знаю». Где-то в здании торгового комплекса раздался сильный взрыв, оглушивший парней. Движение раскаленного воздуха пробилось под защитные слои и обожгло тело. На площадку перед дверью упали куски бетона и горящего пластика. Взрывная волна забегала между стенами разлома. Теперь можно было не предупреждать людей, все и так услышали это предупреждение. Денис понял, что оставаться у двери больше не может, одежда прокалилась насквозь, воняла горелым и нестерпимо жгла кожу. Он опустил ногу на ступень ниже и ощутил, как она вздрогнула. С улицы донесся низкий гул. Торговый комплекс закачало, как на волнах. Сердце похолодело, даже тело перестало ощущать жар. Денис выглянул в дверь. Противоположная сторона разлома длиной в несколько сотен метров медленно оседала вниз. Ширина отколовшегося участка была значительной и включала в себя разрушенные дома вдоль улицы Пролетарской. Обвал шумно ушел вглубь, вытолкнув наверх туман. В лицо ударил холодный воздух, и все пространство вокруг мгновенно скрыло непроницаемая влажная мгла.